страусиного размера. Нельзя от коровы получить молоко, если ее рацион будет составлять подножный корм тундры. Не удастся вырастить собаку, обладающую силой медведя. Со временем для решения новых хозяйственных задач понадобится вводить в хлев, в загон или в конуру более сильных и своенравных животных, к которым труднее будет найти подход. И вот сейчас в одних районах, в Коми АССР, в Костромской области, ведутся работы по одомашниванию лосей, а под Новосибирском превращают в домашних животных диких лис. В местах новых поселений оказались яки, овцы-быки. С ними связывают планы создания молочного стада в районах субарктики. Ранее проведенная работа по разведению моралов на Алтае, в Приамурье и в других местах позволила иметь стабильный источник важных лекарственных средств, увеличивающих творческие силы человека. Маммологи, изучающие жизнь медведя, не исключают возможностей самых неожиданных сфер применения его недюжинной силы и других примечательных качеств. Кто знает, как можно было бы сейчас использовать мышечную энергию и неприхотливость мамонта, если бы наши предки всего лишь 10 тысяч лет назад не загнали последних из растительноядных гигантов в края, где они так и не смогли приспособиться. Причины исчезновения северных родственников слона сейчас определяются примерно так же, как и за кавказского медведя. Изменение среды обитания, прямое преследование людьми. Человечество, учитывая печальные ошибки прошлого, говорится в Красной книге СССР, стало серьезно беспокоиться за судьбу дикой природы и твердо осознало, что потеря любого биологического вида наносит не только ущерб экономическим интересам общества в настоящем, но может привести к невосполнимым потерям для будущих поколений людей и в целом для биосферы Земли. Наряду с материальными интересами есть и существенный моральный фактор, связанный с заботой о животном мире. Жестокость по отношению к окружающей природной среде может обернуться и опасным пренебрежением к судьбе человека. Не случайно самые древние памятники духовной культуры содержат призывы проявлять добрые чувства к животным. Испокон века человек познавал окружающий мир. Заглядывал в глаза четвероногим, в общении с ними воспитывая в себе благородные черты, равнялся на какие-то их качества — силу, выдержку, зоркость, ловкость, смелость, красоту. Там, где проявлялось бездушие к животным, такое же отношение переносилось и на людей. Если римский император Калигула выпускал на арену цирка по нескольку сот медведей, то в еще большем количестве он гнал на заклание и людей. Жестокость этого тирана стала притчей, расправа над ним — возмездием. В ряду почитаемых человеком живых созданий медведь занимал одно из центральных мест. Облаченные в медвежьи шкуры жрецы и охотники — дали начало культовым мистериям и игрищам, которые открыли целое направление культуры. Космос, медведь по-гречески, проложил дорогу к комедии. На славянской земле был свой медвежий праздник, который дольше и полнее, чем в других местах, сохранился в Белоруссии, и назывался он, как мне покажется это странным, «Комоедицы». Смысловое и лингвистическое единство понятий «комедия» и «комоедицы» дало ученым основание утверждать о существовании этого обряда со времен отдаленной индоевропейской древности. Любознательный читатель найдет на этот счет интересные сведения в книге академика Рыбакова Язычество древних славян.